Мои друзья, пожалуйста, откройте ваши Библии. Я читаю Евангелие и открываю послание к Ефесянам святого апостола Павла, 2 глава, 8 стих. Апостол Павел здесь говорит так: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Итак, сегодня мы с вами будем говорить о благодати, о Божьем даре. Многие христиане говорят о благодати, но немногие знают, понимают, что такое благодать. Писание говорит, что закон пришел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. Итак, мои друзья, сколько церквей, которые получили Божий дар, Божью милость, Божью благодать, ввели в свою жизнь маленькие свои законы? Скажем, в одной церкви считается, что нельзя носить галстук. В другой церкви считается, нельзя фотографировать. В третьей церкви еще какие-то законы вводятся. Более того, когда люди вводят эти законы, они считают, что это не их законы, а что это Библия требует этого. И если кто-либо в этой церкви нарушает их закон, то это считается как грех. Ты не можешь быть членом церкви, если не считаешься с этими маленькими человеческими законами, которые люди придумали в своих церквах. Но нам интересно знать, что Библия говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Итак, сегодня мы с вами будем говорить о благодати, о Божьем даре. Благодать – это милость Божья. Ты ее не можешь заработать. Ты ее не можешь заслужить. Ты принимаешь эту милость Божью через веру, которую тебе дает Бог. Все сокровища, все дары Божьи, Его расположение к нам мы принимаем через веру. Писание говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Искупительную жертву Христа мы получаем через веру, и это Его благодать. Крещение Духом Святым мы принимаем через веру, и это Его благодать. Дар покаяния – тоже Его благодать. Когда мы приходим к Богу, мы получаем, первое, прощение грехов, вечную жизнь, усыновление, имя наше записывается на небесах, и все это Его благодать. Благодать берет начало там, где наше человеческое заканчивается. Бог хочет вводить нас в свою благодать. Бог хочет научить нас, чтобы мы доверяли Его словам. Апостол Петр говорит: «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. И еще: «Благодатью вы спасены, сие не от вас, Божий дар». Да, это не от нас. Через веру мы получаем этот Божий дар. Мы должны зависеть от Бога. Понимаете, суть нашей греховности – быть независимым от Бога. Это еще в Адаме мы получили. И потомки Адама все заражены самонадеянностью, бунтом и желанием быть независимым от Бога. И Бог много работает, чтобы привести нас в такое состояние, чтобы мы зависели от Него. Корень нашего желания – быть независимым от Бога. И это наша проблема. Подумаем над этим. Дело в том, что благодать сверхъестественна, и она дается смиренным. Писание говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Заметьте, прелюбодеев и блудников Бог судит, но гордым людям Бог противится. Первый грех, который был совершен на небе – гордость. И дьявол из-за гордости был свержен с небес. И потому Бог говорит, что смиренным Он даст благодать. Апостол Павел в послании к евреям в 12 главе, в 15 стихе говорит христианам: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Когда мы уверовали, мы получили благодать. Но тем не менее, мы должны наблюдать, чтобы не лишиться благодати Божьей. Как мы можем лишиться благодати Божьей? Через грех, через гордость, через идолопоклонство человек может лишиться благодати Божьей. То есть милость Божья отступит от него. Деяния святых апостолов, 13 главе, в 43 стихе сказано: «Пребывайте в благодати». Человек верующий, он не только получает благодать, но он обязан, должен пребывать в благодати. Как это пребывать в благодати? То есть он возрастает в благодати, читает Священное Писание, молится, живет по законам Библии, и благодаря пребыванию в благодати в его жизни появляются духовные плоды. Дело в том, что подлинное христианство – это христианство с духовными плодами. И Писание говорит, что плод Духа – любовь, мир, радость, кротость, вера, воздержание – на таковых нет закона. Посмотри, пожалуйста, себе в сердце. Подумай, является ли твое сердце под влиянием благодати Божьей? Имеешь ли ты духовные плоды? Это очень важно. Смотрите, как апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, в 6 главе, 24 стихе. «Благодать со всеми неизменно любящими Господа». Итак, благодать пребывает с кем? Со всеми неизменно любящими Господа. Дело в том, что когда человек уверует, он действительно любит Господа. Можешь ли ты сказать о себе, что ты и я неизменно любишь Господа в искушениях, в трудностях, в переживаниях, в скорбях? Неизменно любит Господа. Если человек, пребывая в трудностях и скорбях, неизменно любит Господа, то на нем обязательно пребывает благодать. Посмотрите на героев Библии, и вы найдете, что благодать всегда пребывает на смиренных. Потому и Сын Божий говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Да, Сын Божий, который был на небесах, сошел на эту землю, уничижил себя, принял образ раба, по виду стал как человек, и сказано: «Смирил себя и был послушен Богу, послушен до смерти и смерти крестной, и посему и Бог дал ему имя выше всякого имени». Понимаете, когда верующий человек пребывает в учении Христовом и точно следует учению Христову, и послушен Богу, то на нем пребывает благодать Божья. И эта благодать Божья умножается. Люди, которые действительно смиренны перед Богом, они обязательно отмечены благодатью. Вспомните Марию, мать Иисуса Христа. Ей ангел Гавриил говорит так, что Бог презрел на смирение рабы. Он презрел на смирение этой женщины и дал ей благодать. Она стала матерью Сына Божьего. Итак, мои друзья, очи Господа обозревают всю землю, чтобы видеть, чье сердце вполне предано Ему. И если он находит такого человека, сердце, преданное ему, то он обязательно поддерживает этого человека и дает ему благодать. Апостол Иуда в первой главе говорит так, что есть люди, которые обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Эти люди тщетно приняли благодать. То есть они действительно уверовали, они пережили благословение Божье, но тем не менее они не стали возрастать в благодати Божьей. Они не стали хранить сердце свое смирение. Они начали духом, но закончили плотью. Это к ним относятся слова Иисуса Христа. «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Благодать начинается за границей наших возможностей. Все, кто были призваны Богом на Его служение, вначале говорили: «Господи, я этого не могу делать». Вождь Моисей в книге «Исход» в 4 главе, в 10 стихе говорит: «Я человек неречистый». Он понимает, что он не может выполнить этой миссии, которую Бог возлагает на него. Пророк Иеремия в 1 главе говорит: «Я молод и не могу этого делать». Пророк Исаия говорит: «Я человек с нечистыми устами». Все они сознают, что сами по себе они не могут выполнить волю Божью. Но эти же люди, когда переживают благодать Божью, выполняют все то, что Бог возложил на них. Они знали, что без Бога они этого не могут выполнить. Часто христиане, целые церкви, целые конфессии приняли благодать Божью и начинали очень хорошо служить Богу. А потом, они стали умными, самонадеянными, стали надеяться только на себя и лишились благодати Божьей. Посему, христианин, если ты лишился благодати Божьей, то сегодня со смирением приди к престолу благодати Божьей, чтобы тебе там получить милость, благодать для благовременной помощи. А если ты еще не раскаялся в своих грехах и далеко стоишь от спасения, то Бог сегодня призывает тебя прийти к Голгофскому кресту, раскаяться и получить милость от Иисуса Христа. Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас Божий дар. Получи этот Божий дар и будь благословен. Аминь.